«Есть связь с бригадой, лейтенант?» Был мой первый вопрос пилоту, когда Далька скрылась, а я вернулся к отряду. На мне не было никаких знаков различия, но, видать, правильной оказалась интонация. «Так точно!» — помедлив лишь самую малость, отозвался пилот. «Ханс!» — кивок бортрадисту, «обеспечь!» Связь дали сразу. Валенштейн явно ждал моего сообщения. «Докладывайте!» — нарочито сухо прозвучал в наушнике его голос. Я кратко доложил, по понятным причинам опустив обстоятельства моего пленения. Валенштейн помолчал, несмотря на риск держать в эфире работающий передатчик, хоть и со считающейся почти абсолютной шифрацией. Я понимал его. Неудача. Дарк ускользнула. «С нами Бог!» — наконец услышал я. «Все вернулись целыми, уже успех. У нас тут сейчас жарко, туча, накрыло и приволье. Пришлось выводить гражданское население в бригаде потери, остальные на месте». Коршун благополучно достиг расположения Танненберга. Биоморфы изрядно отбросили имперцев от городка. Даже дальше, чем та позиция, с которой совсем недавно первая мотодивизия начинала приступ. Сплошная линия фронта исчезла. Отдельные части сомкнули кольца вокруг беспорядочных толп спасенных из приволья гражданских. И в отличие от небес над Новым Севастополем, здесь в воздухе безраздельно властвовала туча. Целые батареи реактивных систем залпового огня сменили специализацию, вгоняя в живые облака сотни и сотни снарядов, но безо всякого видимого эффекта. Резервы тучи казались неисчерпаемыми. И она явно поумнела, действуя уже без тупого навала, стараясь задавить численностью. Теперь биоморфы скорее напоминали стаю хитрых и по-звериному умных волков, ведомых опытным вожаком. Нападали на отставшие, малочисленные подразделения, оторвавшиеся от главных сил, скажем, из-за поломок в технике. Валенштейн сам вышел встречать нас к опустевшему конвертоплану. Лично пожал руки всем вернувшимся. И позвал меня за собой. В уже знакомом закутке штабного трейлера оберст-лейтенант собственноручно налил две кружки термоядерной крепости кофе и выразительно кивнул, мол, рассказывай. Показывать было, к сожалению, нечего. Микросхемка видеопамяти, записывающая все, что видел мой на шлемный прицел, осталась у Дорианы. «Как она вас взяла?» «Она сознательно открыла нам свое местоположение. Подготовила засаду. Атака тучи оказалась внезапной, меня сбили с ног. Практически сразу потерял сознание. Отчего? Сильный удар? Пришлось врать. Никак нет, пси-воздействие, заставляющее вспомнить Z5. Оно подействовало только на тебя? Никак нет, на всех. Вайнштейн сжал губы и издал нечто вроде сдавленного рыка. Тот случай по дороге? Так точно. Считаю, Дориана нашла способ более глубокого контроля за лемурами, раз смогла вытащить их сюда и сформировать боеспособное подразделение. А это значит, что под носом у гарнизона Зеты действует подполье Федерации, фыркнул Валенштейн. Запишем. Даром им это не пройдет. Важные сведения, Руслан, очень важные. Хотя, постой, интересно, а почему же они тогда применили это псевоздействие только один раз? Почему в Энгельсберге пытались бездумно завалить нас трупами? Возможно, лемуры могут воздействовать только на ограниченную группу людей, предположил я. Большие скопления, готовых сопротивляться, им не под силу. Разумно. Ну ладно, что было дальше, рассказывай во всех подробностях. Но, разумеется, все подробности нашего с Дорианой разговора я выдавать не собирался. Допрашивала, все как обычно, расположение части, боевой состав, задачи и все прочее. Форсированные методы? Не применялись. Валенштейн поднял бровь. «Тебе повезло, Руслан!» «Так точно. Потом, когда начался налет, меня спасла Дали от Замайты». «Валентум дуконфата» — перевод с латинского, «желающего судьба ведет». «Весьма удачно, Руслан, весьма удачно. Это совпадение?» «Никак нет. Дариана специально готовилась к нашему визиту и учла вероятность того, что я окажусь в составе штурмовой группы». «Достойный противник», — покачал головой Валенштейн. «Однако слишком уж хорошо предугадывает она наши действия и намерения. Не считаешь ли ты, Руслан, что...» «Так точно, герр-оберст-лейтенант, считаю. В штабе есть их крот». «Мне пришла в голову та же мысль. Дарк предупредили. Едва ли она спланировала все это спонтанно, просто рассчитывая на удачу». Мы молча посмотрели друг на друга. Валенштейн был хмур, тонкие аристократические губы плотно сжаты. Наверняка перебирает сейчас имена всех штабных, имевших хоть какое-то отношение к подготовке операции. «Не так их и много, Руслан», — ответил мне подполковник на невысказанный вопрос. «Начштаба, начальник оперативного отдела, шифровальщики. Еще, конечно, можно заподозрить авиаторов, предоставлявших коршун, но это попахивает уж слишком большой натяжкой. Нет. Дриану предупредил кто-то из наших, из узкого круга. Но начальник штаба и оперативный отдел... Да, вероятность их измены минимальна. Проверенные офицеры были со мной в Таненберге, еще когда в нем насчитывалось всего 3 роты, и нас еще не перебросили на Новый Крым. Остаются шифровальщицы. Кто работал с приказами? 3, мгновенно отозвался Валенштейн. Старшая шарфюра Паттерс, она вне подозрения, остаются 2. Гилви? Но почему так решительно вне подозрений? Только она у нас из кадров тайной полиции. А своих они там проверяют так глубоко, что нам и не снилось. Остальные девушки тоже не принадлежат к стержневой нации, с отдаленных планет. Могли иметь давние связи с интербригадами. Как же они попали на должность шифровальщиц, если настолько неблагонадежны, поразился я. Увы, вздохнул Валенштейн. По-настоящему проверенных сотрудниц все время забирают на повышение, вместо них присылают свежие пополнения. По военному времени, как следует разобраться, в их прошлом нет возможности. Досье просматривается весьма формально, плюс проверка на полиграфе. А я уверен, что для маломальски сносно подготовленного агента обмануть эту глупую железку не составит труда. Тут я был с Валенштейном совершенно согласен. Но Гилви, что-то нечисто с тобой, подружка. Ты выжила под тучей на Омеге-8, отделавшись какой-то мутноватой опухолью. И теперь ты в донельзя коротком списке тех, кто мог известить Дарианну. Но, с другой стороны, неужели она притворялась во всех наших с ней разговорах? Настолько искусная актриса? И потом с такой легкостью сдать меня? Ага, зло подумал я. Неистребимое мужское эго. Мол, она от меня без ума и вреда мне ни за что не причинит. Как легко мы в это верим. Как мы готовы этому поверить? А на самом деле она просто могла использовать меня как источник информации, ведь могла же. Я внезапно вспомнил ее променады со штабными офицерами, уже после того, как Гилви Паттерс покинула стройные ряды солдатских подружек. Что если это тоже в интересах разведки? Конечно, по правилам выявленного агента нельзя трогать. Ему надлежит аккуратно и дозированно скармливать соответствующим образом подготовленную дезинформацию. Уничтожай вражеских шпионов и диверсантов. Подобный лозунг годился разве что для 41-го года. Но если разведчик действительно шифровальщиц, это осложняет дело. Жаль, что не применить классический метод с передачей каждой из девушек особой информации и проследить, как среагирует Дариана. «Да, имеем мы людей в ее окружении», — кивнул Валенштейн. «Но от работы всех 3 я отстраню, под каким-нибудь благовидным предлогом». «Все-таки 3, хотя Паттерс вне подозрений». «Именно», — кивнул Валенштейн. «Государственная тайная полиция, конечно, организация серьезная, но, как говорите вы, русские, береженного Бог бережет». После этого мне, в принципе, оставалось только одно. Я помнил рассказ Гилви еще на Иволге, что тогда на Омеге-8 в бункере выжило около 10 человек, покусанных тучей. Требовалось выяснить, как сложилась их судьба. Пришлось изрядно напрячь память и поблагодарить имперскую дотошность вкупе с древним правилом исправно публиковать списки погибших и раненых, указывая не только дату, но и причину смерти или обстоятельства ранения. Разумеется, изрядно вмешивалась секретность, но... Повозившись, я, тем не менее, получил достаточно исчерпывающий ответ. Из всех, кого я мог вспомнить и кто оказался ранен в том бункере во время прорыва тучи, выжила одна Гилви. Ну вот тебе и ответ, господин лейтенант Фатеев. Имперские войска отступали к Владисибирску. Потрепанные в боях с тучей, они, тем не менее, не были разгромлены. Кошмар Иволги не повторился. И пока что Дариана не привела в действие тот гипотетический план геноцид, которого я так страшился. Туча обрушилась на приволье, убивая всех, своих и чужих. Немногие уцелевшие защитники города волей-неволей объединились с имперцами. Выжить хотели все. И, кстати, именно Валенштейн первым объявил о том, что мирное население и мужественные воины, обороняющие приволье, могут рассчитывать на помощь со стороны своих недавних противников. Как я сильно подозревал, безо всякого согласования с командованием. Так или иначе, длинные колонны имперских войск двигались на восток. Машины прикрывали широко раскинутыми сетями на высоких опорах, примерно такими же, какие мы использовали под Пенемюнде. Разумеется, биоморфы найдут и этому противоядие. Уменьшат размер тварей, выведут какие-нибудь закапывающиеся в землю экземпляры, ведь вырыл же кто-то преснопамятную ловушку для всего Тененберга на Иволге. Но пока что мы держимся. Однако война затягивалась. Через пробитую брешь в космическом зонтике федералов на Новый Крым будут протискиваться новые и новые имперские подкрепления. В ответ на это Дариана просто бросит в бой десятикратно умножившиеся живые тучи. И так до тех пор, пока кто-то действительно не применит ядерное, ну или хотя бы нейтронное, оружие. И обратится моя родная планета в классический постатомный мир, коим человечество так любило пугать себя в блаженной памяти в 20 веке. Тупик. Мы, похоже, испробовали все пути. Ни один ничего не дал. Дариана всякий раз выскальзывала. Конечно, оставалось настоящее ковровое бомбометание и желательно термобарическими боеприпасами, когда электронной разведке удастся вновь засечь ее местонахождение. Хотя в тот раз это получилось исключительно потому, что Дариана сама позволила нам ее засечь. А тем временем Валенштейн и в самом деле, как обещал, без большой помпы, доверил мне роту. Наверх ушло представление на обер-лейтенанта. Бригаду изрядно прорядило во время отступления. Мой старый знакомый, обер-лейтенант Рудольф, сделался гаупманом и получил батальон. Офицеры не отсиживались в бронемашинах, и потери среди них, увы, оказались высокими. Впрочем, как и среди рядовых. Возле Владисибирска, на заранее отрытых саперами позициях, мы остановились. Похоже, командование успешно сформированной армейской группы «Новый Крым» решило не уступать плацдарм без боя. Мы зарывались в землю и готовились, что называется, стоять насмерть, когда ход гражданской, по сути, войны, империя versus федерация, резко и необратимо изменился. И куда сильнее, чем ее изменило открытое появление биоморфов в арсенале соратников Дарианы Дарк. Имперские новости. Сообщение главной вещательной корпорации. Обязательно к ретрансляции всеми локальными сетями и каналами. Передаем выступление его императорского величества, кайзера Вильгельма III, из его резиденции в Сан-Суси. Во весь экран, сидящий за простым письменным столом, император. За его спиной портрет Бисмарка в полный рост. Лицо пожилого кайзера ничего не выражает. Глаза более обычного напоминают стальные бляшки. Народ Великой Империи, провидение возложило на меня тяжелую обязанность возвестить о печальных событиях, имевших место в 8 и 11 секторах нашей державы. Сегодня мы получили достоверные известия, что вооруженные силы цивилизации Дбигу перешли условно-пространственную границу своих владений и вторглись в контролируемые империи системы. Вторжение осуществлено внезапно, без объявления войны и предъявления нам каких-либо претензий. Попытки связаться с представителями цивилизации Дбигу по обычным каналам не принесли успеха. Боевые действия развернулись на 10 пограничных планетах. Верные долгу части имперской армии стойко отбивают вражеские атаки. Тем не менее, среди гражданского населения имеются многочисленные жертвы, ибо Дбигу нанесли главный удар не по военным объектам, а по крупным поселениям. Сейчас правительство и генеральный штаб предпринимают все меры к тому, чтобы осуществить планомерную эвакуацию людей из подвергшихся нападению систем. С предельным напряжением предстоит работать нашему аграрному сектору. Предстоит переместить во внутренние миры десятки и сотни миллионов людей. Уже сейчас потеряны для нормальной хозяйственной деятельности плодородные аграрно-индустриальные планеты. Руководствуясь гуманными соображениями и не желая братоубийственного конфликта перед лицом агрессии чужих, Имперское правительство сделало сегодня предложение руководству так называемой Федерации о прекращении огня и взаимном отказе от территориальных претензий с сохранением существующего статуса КВО и фиксированием обязательств сторон вернуться к рассмотрению вопроса о политическом урегулировании конфликта по отражению агрессии Дбигу. Пока ответа на наше предложение не поступило, судьба государства и всей человеческой расы отныне находится в руках наших солдат. Да поможет нам Бог в этой борьбе!